Цетлин был арестован. Николай Иванович был убежден, что Цетлин не мог быть причастен к антисталинской деятельности, и написал Сталину, прося о его освобождении. Сталин долго раздумывал, но когда Ефим Цетлин был осужден и направлен к месту заключения, то по распоряжению Сталина он был снят с этапа и возвратился в Москву. Не зная, что Николай Иванович ходатайствовал перед Сталиным, Цетлин написал Бухарину резкое письмо, заявив, что Николай Иванович и пальцем не пошевелил в его защиту, поэтому он работать с ним отказывается, рвет отношения и уезжает на Урал. Там, на Урале, Цетлин был арестован вторично, очевидно, не позже 1936 года. В его вынужденных признаниях мы прочли, что Бухарин поручил ему совершить террористический акт против Сталина. Для этой цели он дал ему револьвер, сообщил, что Сталин в определенное время будет проезжать по улице Герцена, где Цетлин будто бы караулил машину Сталина, чтобы совершить покушение на него. Но, увы, машина по улице Герцена не проехала. Николай Иванович после прочтения показаний Цетлина написал Сталину, убеждая его, что и у него самого не было террористических намерений, и снова просил расследовать причину неслыханной клеветы и самооговора арестованных. Просьба эта, естественно, ни к чему не привела. Николай Иванович как-то сказал, и в самом деле остается только один выход — кончить жизнь самоубийством, чтобы избавиться от этого чудовищного чтения. «Нет уж, не удастся», — ответила я и рассказала Николаю Ивановичу, что сделала с его револьвером. Николай Иванович даже не в силах был на меня разозлиться, только посмотрел изумленно и сказал, что не все потеряно, у него есть еще один револьвер. Он притащил из своего кабинета большой револьвер, на нем было выгравировано «Вождю пролетарской революции», от Клима Ворошилова. Оружие Николай Иванович положил в ящик тумбочки возле кровати и сказал, «Если только за мной придут, я им в руки не дамся». Отношения с Ворошиловым у Николая Ивановича были довольно теплые. Бывало, что и доклады Ворошилова Николай Иванович по его просьбе писал за него. Слова «на револьвере» напомнили о прошлом. И в эти страшные минуты Николай Иванович решил написать Ворошилову на прощание несколько слов. Он ни о чем не просил Ворошилова, понимая, что тот и при желании бессилен был бы помочь ему. Написал только «Знай, Клим, что я ни к каким преступлениям не причастен. Н. Бухарин». Письмо это я отправила одновременно с письмом Сталину по поводу показаний Цетлина через фельдъегеря. От Ворошилова пришел ответ на следующий день. «Прошу ко мне больше не обращаться, виновны вы или нет». Обычно он обращался к Николаю Ивановичу на «ты». «Покажет следствие Ворошилов». Трудно описать степень нравственного потрясения Николая Ивановича от всего, что приходилось пережить в те дни. Казалось бы, человек наделен высшим благом в мире — разумом. Но в те дни хотелось от этого блага избавиться. Не быть человеком. Превратиться в безмозглое, простейшее какое-нибудь амебу, что ли. Фактически мы были заточены вдвоем в тюремную камеру внутри Кремля. Николай Иванович изолировался даже в семье. Он не хотел, чтобы заходил к нему в комнату отец. Видел его страдания. «Уходи, уходи, попищик!» — слышался слабый голос Николая Ивановича. Однажды буквально приползла Надежда Михайловна, чтобы ознакомиться с вновь поступившими показаниями, а потом с моей помощью еле добралась до своей постели. Николай Иванович похудел, постарел, его рыжая бородка поседела. Кстати, Обязанность парикмахера лежала на мне».